«Маман, я представляю вам виконта Даршака, атташе в посольстве Франции», — произнесла графиня Фикельмон. Это была, как я узнал к концу вечера, известная в петербургском свете госпожа Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и теща австрийского посла. В эпоху реставрации она была женою русского посланника при Тосканском дворе и с тех пор славилась своей осведомленностью в политических делах Европы. Она сейчас же обратилась ко мне с рядом вопросов о Тьерре, Моле, Брульи, маршале Мезоне, герцоге Немурском, о возможных комбинациях новых министерств во Франции и трех кандидатах в премьеры. Она действительно была в курсе всех парламентских дел Франции и рассуждала о них с авторитетом крупного политического деятеля. «Верьте мне, дорогой виконт», — уверяла меня она, — «что Тьер будет снова премьером. Он действует, пока герцог Брульи мечтает, и я убеждена, что им вскоре придется обменяться ролями». «У герцога, сударыня, очень продуманные и верные принципы управления», — попробовал возразить я. «Глава правительства не имеет права философствовать», — решительно изрекла моя собеседница. «Не правда ли, мой дорогой Пушкин?» Она с глубокой нежностью, долгим и ласковым взглядом обратилась к своему соседу. «Что вы хотите, мадам?» — отвечал тот. «Ведь герцог Брульи — зять госпожи де Сталь, с которой одна только женщина во всей Европе может соперничать умом и познаниями», — закончил он с еле заметной усмешкой, почтительно склонив голову перед своей собеседницей. «Каким вы стали скептиком, друг мой?» — сукаризной произнесла дочь Кутузова. «Вы перестали верить в доблесть государственного ума и гражданской воли? Что может быть сладостнее дремоты на мягком изголовье сомнения?» — медлительно и слегка нараспев, как излюбленное изречение, произнес поэт. Вскоре салон графини наполнился. Сюда приехал высокорослый лорд Дерем со своим атташе, эсквайром Артуром Мэджинисом. Этот молодой человек с бледным флегматичным лицом и розовым клювообразным носом был известен в салонах под прозвищем «Больного кокоду». Он недавно лишь прибыл в Петербург с новой великобританской миссией и, подобно мне, чувствовал себя в этом обществе новичком. Из писателей здесь вскоре появились вкрадчивый и бархатный Жуковский, безобразный и умнейший князь Вяземский. Общество разбилось на маленькие группы, и во всех углах можно было услышать любопытную новость, остроумное слово, проницательное предсказание или живую характеристику. У круглого мозаичного стола Жуковский, подняв на свет хрустальный бокал с рубинами, как рюмку бургундского, рассказывал нескольким дам восточное поверье о том, как влюбленный мусульманин, целуя рубин, воображает, что он лобзает жаркие уста гури. Лорд Дерем сообщал Фикельмону только что полученное известие о смерти матери Наполеона Летиции Бонапарт, видевший некогда всех своих детей на тронах Европы. Вот когда можно повторить формулу Талейрана: «Это не событие, это только новость», — заметил Фикельмон.